«Ты сошла с ума!» Голос Андрея звучал напряженно, и я видела, что он едва сдерживается, чтобы не высказаться еще более жестко. Мы отлично проводили вечер в его квартире на Лиговке, смотря политические дебаты Владимира Соловьева, пока во время рекламной паузы я не приглушила звук и не завела разговор о своей идее. «Ты понимаешь, что предлагаешь?» — воскликнул Андрей. До этого мы лежали на диване, но он вскочил на ноги и принялся беспокойно расхаживать взад-вперед по комнате, засунув руки в карманы домашних брюк. «Конечно, понимаю», — попыталась вставить я, но он не позволил мне продолжить. «Нет, не понимаешь. Ты беременна, срок уже приличный. А если что-то случится? Неужели ты думаешь, что в Радунице работают одни убийцы? Брось, Андрей. Скорее всего, это лишь одна из многих организаций по выкачиванию денег у населения. Едва они почувствуют, что запахло жареным, как свернут свою деятельность и откроются где-нибудь в другом месте. Тогда нам их уже ни за что не найти. А если и найдем, то на это уйдет уйма времени. Ты туда не пойдешь», — упрямо сжав губы, сказал Андрей. «Мы найдем способ». «Интересно, какой?» — перебила я. «Судя по всему, Радуница — закрытая организация, раз они так ревностно охраняют ее местоположение от посторонних. Значит, устроиться туда на работу не получится. Тебе или Карпухину все равно придется посылать к ним беременную. И если кому-то нужно рисковать, то почему не мне? Потому что тебе уже не 20 лет, например. Но я отлично себя чувствую. Мне же не придется сдавать нормативы ГТО. Я возьму с собой телефон, компьютер и в случае чего немедленно сообщу вам. Может, Радуница и вовсе не имеет отношения к расследованию, и тогда ее можно будет исключить из списка». Андрей молчал, и желваки на его худощавом лице ходили ходуном, словно он грыз кость. «В конце концов, что за детский сад?» — воскликнула я, видя, что он не намерен отвечать. «Я взрослая женщина и сама себе хозяйка». «Черта с два ты сама себе хозяйка!» — рявкнул Андрей. У тебя внутри находится еще один человек, которому ты просто не оставляешь выбора. Господи, Андрей, такое впечатление, что я отправляюсь на войну, развела я руками. Я буду в Ленобласти, и ты всегда сможешь со мной связаться. Обещаю, что при малейших признаках опасности я уйду, но мы не можем позволить себе не попробовать. Понимаешь, это просто чудо, что я на самом деле беременна. Чтобы попасть в Радуницу, необходимо находиться в положении». Ни слова не говоря, Андрей развернулся и вылетел из комнаты. У меня внутри все заныло. Терпеть не могу ссориться, в особенности с Андреем, потому что потом я долго чувствую себя виноватой. Он никогда не кричит, как бывало Шилов. Мы оба выпускали пар, а потом все налаживалось. С Андреем все иначе, так как он слишком сдержан по характеру и никогда не позволяет своим чувствам вырваться наружу. Очень плохо, так как эмоциям обязательно нужно давать выход, иначе они сожрут тебя изнутри. Но каково бы ни было решение Андрея, я все равно отправлюсь в Радуницу. Я уже поговорила об этом с подполковником, и он мое решение одобрил, хотя и выразил опасение, что Андрею это не понравится. Так как Карпухин не желал рисковать своей дружбой с ним, я вызвалась убедить Андрея сама. В конце концов, бывали времена, когда я оказывалась в гораздо более затруднительном положении. К примеру, на борту лайнера-госпиталя под названием «Панацея». Но и тогда я нашла способ выжить. Я находилась посреди океана, без малейшей надежды на помощь, со стороны, и все же умудрилась не пострадать. Так почему сейчас я должна отступить?